Заложив небольшой крюк, я обошел холм слева и распластался на земле за кустами, плотную примыкающими к каменной лысине, который приметил, когда еще в прошлый раз был здесь. К счастью, как мы и рассчитывали, тут осталось не так уж много народу. Всего-то десятка три разномастных пришельцев. Впрочем, конкретно эти выглядели повнушительнее, да и носили на себе какие-то непонятные цацки, которые вполне могут оказаться чем-то вроде наших защитных артефактов, а не просто бесполезными украшательствами. И сейчас эти бравые ребята выстроились в два ряда по обе стороны от портала. Выглядели они предельно торжественно, а звериные морды были преисполнены воодушевления. В конце этого строя замерла шаманка, обеими руками вцепившаяся в свой посох деревцы и прикладывающая заметные усилия, чтобы стоять ровно. Рядом обнаружился с любопытством разглядывающий замерших воинов мажорчик, баюкающий порезанную руку. На рану были наложены листья, явно из шаманского плащика. Какая многофункциональная деталь гардероба, однако. «Чего ждем?» — озвучил он очень интересующий меня вопрос. «Твою будущую половину», — донесся шелест из-под капюшона из листьев. Я подобрался, готовый действовать при первой возможности. Сейчас между мной и порталом слишком много препятствий, не говоря уж о том, что придется выходить на открытую местность, где меня точно заметят, несмотря на благословение. Но, возможно, их бдительность снизится, когда появится принцесса Фейри, если я правильно понял ситуацию. Тьма, видневшаяся по ту сторону стабилизировавшейся трещины, пошла рябью, после чего исторгла из себя очередного пришельца. Ростом за 2 метра, с широченными плечами, в отличие от своих собратьев, он не был покрыт шерстью полностью, лишь имел свисающую аж до пояса золотую гриву. Кожа его также имела золотистый оттенок, а вполне человеческое лицо с резкими даже хищными чертами выделялось разве что выпирающими из-под нижней губы клыками, а из волос торчали мохнатые звериные уши с кисточками на концах. Никаких рогов у этой конкретной особи не имелось. Да уж, на принцессу эта махина походила слабо. Его широкая, выставленная на всеобщее обозрение грудь бугрилась разве что внушительными мышцами, а не тем, чем надо. Но при его появлении воины вытянулись по струнке, а затем приветственно вскидывали свои глефы с костяными лезвиями, когда он проходил мимо них. «Эй, это кто?» — возмущенно воскликнул Боб-младший, когда Фейри-здоровяк приблизился к ним. «Подениц!» — прошипела шаманка с неожиданной силой, схватив его за плечо и буквально швырнув на землю. «Перед тобой дитя хозяина лесов, обещанная тебе половина и будущий владыка нового лесного чертога. Приветствую вас в ваших владениях, господин!» Последнюю фразу она прошипела уже по-феерийски. «Какого черта?» — мажорчик попытался было вскочить, за что получил посохом по спине. «Мы так не договаривались. Ты обещала мне принцессу. Пусть твой язык и примитивен, но даже я не в силах в совершенстве освоить его за такой короткий срок. Возможно, ты понял меня неправильно», — ответила явной ложью шаманка. Во всяком случае, в своей речи заметных ошибок она не допускала, а потому, скорее всего, просто наколола сопляка, чтобы тот согласился ей помочь. «Что за ничтожество?» — пробасил принцесс на своем языке, глядя на корчащегося у его ног человека, как на известную субстанцию. «Ваша дань, господин. Неужели не нашлось никого получше?» «Здесь еще не знают о своем долге перед хозяевами леса, господин. Во время следующего сбора дань будет вас достойна». «Оно сможет дать мне сильное потомство?» Похоже, даже шаманка загрузилась от подобного вопроса. «Люди этого мира не настолько сильно отличаются от наших подданных. Я не думаю, что это возможно, господин. Закон требует от меня принять эту дань, как свою половину. Если оно не способно даже на это, какая с него польза? Его кровь открыла нам путь. К тому же это дитя человека, что дважды подвергал сомнению право старосты ближайшей деревни на свое место. Он богат и влиятелен». «Но он так и не стал старостой. Охотники совсем обленились, раз не смогли заставить этих людей страшиться нашего гнева. Видно, слишком заигрались с девчонкой. Где эти дармоеды? Почему они меня не встречают? И почему я вынужден ходить в свои владения при свете дня? У нас... Шипящий голос шаманки задрожал так, что стал напоминать едва разборчивое дребезжание. Возникли трудности, господин. Люди, что населяют ваши леса, оказали нам серьезное сопротивление. Боюсь, все охотники мертвы. «Как такое возможно?» — взревел Фейри-качок. Его рука взметнулась к шаманке под капюшон, предположительно ухватив ту за горло. «Неужели они оказались настолько слабы, что проиграли людям?» «Они были готовы, господин», — прохрипела та. «Девчонка их предупредила, настроила против нас, и среди людей нашелся сильный воин». «Приятно, что мои заслуги не остались незамеченными среди врагов. Не то чтобы от этого была какая-то практическая польза, скорее даже наоборот». «Оставь свои жалкие оправдания. Ты хоть понимаешь, что отец не даст мне новых охотников?» «Нового шамана он вам тоже не даст». Выдавленные слова дошли до разума принцессы, и он поспешно отдернул руку. Тяжело дыша, шаманка согнулась, сумев устоять на ногах лишь благодаря посоху. Я же едва заметно выдохнул от облегчения. Убить того фейри-лучника оказалось несравненно легче, чем даже раненого и ослабленного днем охотника. И тот факт, что пополнение этих юнитов не предвидится, был определенно хорошей новостью. «Не переживайте, господин. Когда мы найдем и подчиним вашей власти сердце леса, я смогу взрастить для вас новых охотников». «На это уйдут годы», — поморщился здоровяк. «Нужно призвать этих людей к ответу за содеянное. Они не только оскорбили меня такой ничтожной данью». Он недобро покосился на мажорчика, который наконец-то осознал всю глубину подставы и смотрел на свою будущую половину, как кролик на удава. «Но и посмели поднять руку на моих слуг». «Воины уже занимаются этим. Вы спрашивали, почему врата были открыты днем, господин? Мы не могли ждать до ночи. Люди сумели выследить нас и пришли сюда, чтобы помешать вашему приходу. Их не смог остановить ни морок, ни мое колдовство, ни оставшиеся охотники. Я отдала тем, кто пришел первыми, приказ отогнать их». «Значит, эти черви совсем близко», — прорычал Фейри. «И оскверняют мои владения своим мерзостным присутствием! Стражи мои!» Он развернулся к подчиненным и вскинул к небу сжатую в кулак руку. А те, в свою очередь, все как один, воззрились на предводителя. «Идемте со мной! Окропим лес кровью этих нечестивых созданий! Задобрим духов их вонючими потрохами, а их гнилые кости мы вернем в селение. Жители узнают свою судьбу перед тем, как мы уничтожим их всех до единого. Они будут молить нас о пощаде, но ни один из них не заслуживает милосердия, ибо никто не смеет безнаказанно вторгаться в наши леса и противиться нашей воле». Эта пламенная речь была встречена восторженным ревом. Но не все фейри были рады подобному развитию событий. Шаманка, успевшая узнать нас получше, попыталась воззвать к благоразумию своего начальства. «Но, господин, это может быть не беза...» «Чепуха! Им нечего противопоставить моим лучшим воинам. Возможно, им и удалось толпой расправиться с охотниками. Но с нами это не пройдет». К счастью, этот фейри оказался именно таким самодовольным кретином, каким выглядел. «А скоро нас станет еще больше. Продолжай переправку войска так долго, насколько хватит твоих сил. Хотя...» Он смерил сжавшегося мажорчика задумчивым взглядом. «В крайнем случае можешь использовать эту падаль. Только убедись, что он не сдохнет раньше времени. Мы должны чтить закон. И знай, ночью нас должно быть достаточно, чтобы неостановимым потоком смести всякое сопротивление. А сейчас на охоту! Вы!» — он ткнул когтистым пальцем ближайших воинов. «Охраняйте проход! Остальные за мной!» Они пробежали в считанных метрах от того места, где я, затаив дыхание, прятался за кустами. Хотел бы я предупредить Дауда, что к Фейри идет подкрепление. Однако рисковать всем делом только ради этого не следовало. Он не дурак, сам все понимает, что пока портал работает, число захватчиков будет увеличиваться. Благо, проход не настолько широк, что может за раз пропустить сразу несколько особей. Насколько я успел заметить, он исторгает из себя новых фейри строго по одному, да и то не сразу. Будь иначе, нам всем было бы очень грустно. Похоже, пропускная способность портала завязана на шаманку, которая буквально выжимает из себя последние соки, лишь бы он продолжал работать. Впрочем, исходя из услышанного, Судьин сын имеет все шансы стать для нее чем-то вроде батарейки. «Что он сказал?» — опасливо поинтересовался тот, когда принцесс, оставив здесь всего десяток фейри, скрылся с остальными в лесу. «Что если ты хорошо себя проявишь и будешь делать то, что я говорю, тебя ждет власть, о которой ты не смел и мечтать?» Шаманка отошла в сторону, позволив ему подняться. «А на самом деле?» Кажется, у него наконец-то проклюнулись мозги. «Ты смеешь сомневаться в словах господина?» Пока ее внимание было отвлечено Бобом-младшим, хоть какой-то от него прок, я подобрался и приготовился к рывку, зажав в одной руке арсенал, а во второй — заранее приготовленный шип. Чем дольше я выжидаю, тем больше у меня будет противников, так что необходимо сделать все максимально быстро. Коротко выдохнув, я выскакиваю из кустов и, выстрелив перед собой световым зарядом, мчусь вперед, не обращая внимания на колющую боль в ноге. До цели чуть больше 20 метров, но, к сожалению, выданный мне девайс не какая-то там граната, которую можно было бы попытаться забросить поближе к порталу, находясь на текущей позиции. Так что я пру напрямик, боднув плечом оказавшегося на пути дезориентированного фейри, который хоть и не видел ничего, но сумел сохранить самообладание. Развернулся лицом к лесу и выставил перед собой глефу, готовясь отражать нападение. Впрочем, это ему не помогло. Мощным толчком, на который я не пожалел сил, его просто смело с дороги, отбросив в сторону. Следующий оказался расторопнее и сумел нанести размашистый удар вслепую, среагировав на звук. Да, эти парни настоящие профессионалы своего дела. Он верно все рассчитал и почти попал. Пригнувшись, пропускаю зазубренное костяное лезвие над головой, затылком ощущая порожденный взмахом порыв ветра. И, не снижая хода, пару раз стреляю в его сторону. Краем глаза отмечаю, как он отшатнулся, но не упал. Но сейчас это не имеет значения, до цели остался какой-то десяток метров. В следующую секунду мне приходится подпрыгнуть, потому как кто-то умудрился запустить мне в ноги свое оружие. Глефа проходит подо мной, я приземляюсь, перекатом ухожу вперед, и вот я на месте, на центральной площадке, которую наша незадачливая дань окропила своей кровью. Вон и та заостренная ветка валяется. А рядом веет потусторонней жутью арка портала. Нижняя часть металлического цилиндра, зажатого в левой руке, за считанные мгновения вытягивается, принимая форму кола, который я тут же втыкаю в камень. Шип входит в породу так, словно это обычная земля, после чего большой палец с силой надавливает на его верхнюю часть. Чувствую легкий укол, и только после подтверждения моей ДНК устройство начинает свое разрушительное воздействие. Но оно не в силе взрыва, не в ударной волне и не в поражающих элементах. Эта штука действует куда тоньше, работая исключительно на энергетическом плане бытия. Будь я магом и имей возможность каким-то образом чувствовать энергии, ауры, мистические потоки и прочую муть, я бы мог рассказать об этом больше. Однако мне известно только то, что объясняют всем агентам в учебке. Рукотворные и стихийные порталы не способны возникать сами по себе. Они всегда привязаны к определенной местности, где наблюдается высокоэнергетическая активность. Такие места связаны друг с другом и образуют эдакую паутину, охватывающую практически любой обитаемый мир. Инструктор сравнивал это с нервной системой, а подобные места называл нервными узлами отдельно взятого мира. Собственно, так они у нас и обозначаются – узлами. И шип эти самые узлы как бы развязывает, делая оставшиеся без энергетической составляющей места непригодными для дальнейшего использования. Конечно, хорошего в подобном ультимативном подходе мало. Система чувствует потерю и реагирует соответствующе. Но если уничтожение одного узла пусть и болезненно, но не смертельно, то потеря нескольких расположенных рядом может закономерно привести к прорехе в системе. И это совершенно не то, с чем стоит шутить, ведь последствия могут оказаться воистину ужасающими. Хорошо, если дело закончится всего лишь катаклизмами, вроде сдвига тектонических плит или атмосферных аномалий, потому как есть кое-что похуже. Реальность способна порваться, открыв брешь в междумирье. Кто знает, что оттуда полезет? Собственно, потому для применения шипа и требуется санкция от руководства. Шутить с подобными вещами никто не позволит. Если бы в этом мире были зарегистрированы уничтожения соседних узлов, то хрен бы кто мне его выдал, несмотря на угрозу вторжения. Способ его активации такой же непростой, тоже из этих соображений. Попади устройство в чужие руки, им невозможно будет воспользоваться. И вот шип взялся за дело, о чем свидетельствует дрожащий вокруг нас воздух. Я как будто завис в киселе, который при этом яростно взбалтывают в шейкере. Колени подогнулись, и я сел, где стоял, не в силах удержаться на ногах. Фейри тоже попадали, щурясь при этом по сторонам и беспомощно шевеля конечностями, чем напомнили мне перевернутых на панцирь черепах. Впрочем, сам я со стороны вряд ли выгляжу лучше. Холм содрогался, словно разразившись приступом кашля. Вокруг него шатались и трещали деревья. Портальная арка утратила устойчивую форму и начала истаивать в воздухе, а затем и вовсе исчезла. От того места, куда был воткнут шип, во все стороны зазмеились трещины, после чего раздался скрежет камня, быстро сменившийся грохотом. И я на пару мгновений утратил под собой опору. Сам холм немного просел. Лысина ушла вглубь, превратившись в эдакую пологую воронку, покрытую паутиной трещин, до неузнаваемости исказивших начертанный кровью узор, в центре которого торчало исходящее едким дымом оплавленное до неузнаваемости устройство. Преодолевая охватившую тело слабость, неприятное ощущение, будто тебе разом удалили все кости, и ты представляешь собой какую-то аморфную размазню. Мне, кое-как работая локтями, удалось немного отползти в сторону, когда вяло шевелящиеся фейри скатились на дно новообразованной воронки, едва не придавив меня своими телами. Я, конечно, был готов к худшему, но так глупо слиться мне бы не хотелось. Силы возвращались медленно и неохотно, но другого и ждать не стоило. Все же то, что способно уничтожать высокоэнергетические образования, не может не сказаться на человеческом организме. Конечно, для живых существ негативный эффект значительно ослаблен, и закрытие прохода не стоит агентам жизни. Однако же наличие агрессивно настроенных фейри под боком вполне может исправить эту оплошность. Повезло еще, что они оказались в радиусе действия шипа, а то бы уже взяли меня тепленьким. Извиваясь всем телом, я словно уж отползал от копошащихся друг на друге нарушителей, когда один из них вывалился из общей массы и, цепляясь пальцами за трещины в камнях, активно погреб в мою сторону. Быстро преодолев разделявшие нас метры, он вцепился в мою правую штанину, не давая мне вырваться. На удары по своей морде каблуком он практически не реагировал, вскоре полностью подмяв меня под себя и вцепившись руками мне в шею. Уперев ствол арсенала ему в живот, начинаю судорожно дергать за спусковой крючок. Попадания вызывают короткие вспышки на многочисленных амулетах, и на этот раз благословлению все же удается пересилить магию фейри, заставляя врага вздрагивать всем телом. Хватка на шее ослабевает, и я пинком откидываю умирающую тварь от себя, прямо под ноги его друзьям, успевшим встать и подобрать оружие. Что ж, я с самого начала знал, что самым трудным будет не развязать узелок, а выжить после этого. Откуда-то сверху слышится хлопок выстрела. Прилетевшая пуля заставляет одного из фейри покачнуться, однако амулеты исправно держат попадание из обычного оружия. Впрочем, эта неожиданная помощь дает мне пару секунд, чтобы рывком поднять себя в вертикальное положение и начать расстреливать подступающих со всех сторон врагов в упор. Двое передо мной, как подкошенные, валятся на камни. Однако потом мне приходится уходить от вертикального удара глефой, который вполне мог разрубить меня пополам. Тело все еще не ощущается в полной мере. Однако и на фейре действие шипа сказалось не лучшим образом. Их движения скованы, В них не чувствуется той отточенности, которую я испытал на себе, когда прорывался к порталу. Впрочем, если не учитывать численное преимущество, мы находимся в равных условиях. Сейчас я и сам вряд ли смог бы попасть по цели, находящейся хотя бы на средней дистанции. Выстрелы неизвестного стрелка теперь направлены куда-то на задние ряды противника. Но оно и к лучшему. Сейчас начнется свалка. Не хотелось бы оказаться случайно подстреленным. Очередная глефа метит мне в живот, но с такого расстояния невозможно нормально размахнуться. Так что свободной рукой я хватаюсь за древко и отвожу удар в сторону. Искаженная в ярости шерстяная морда шипит мне в лицо грязные ругательства. Вместо меня ответ приходит от арсенала, прострелившего нападающему ногу и заставившего его припасть на колено. Зашедший сбоку враг уже замахивается своим оружием, явно намереваясь отогнать меня от раненого товарища, но открывается сам. Вырвав из ослабевших рук до сих пор удерживаемую глефу, тыкаю зазубренным лезвием ему в грудь. Амулеты на нем вспыхивают, заставляя оружие отскочить. Однако сам тычок достаточно силен, чтобы заставить врага покачнуться. Пока он не восстановил равновесие, успеваю направить на него ствол, и благословленный снаряд вышибает мозги очередному нарушителю. Раненый и обезоруженный Фейри издает то ли какой-то боевой клич, то ли просто воет от боли, кидаясь на меня с намерением повалить. Нет уж, хватит с меня на сегодня близких контактов со всякими непонятными формами жизни. За время боя организм получил достаточную дозу адреналина, чтобы меня взбодрить, так что я успеваю увернуться. Отскок в сторону, удар ногой с разворота, и вот каблук врезается в поволчьи вытянутую морду, покрытую короткой серой шерстью. Хруст ломающейся челюсти заставляет улыбнуться. Снятая выстрелом защита не восстановилась обратно, позволив провести эту атаку. Пока враг не пришел в себя, направляю на него арсенал и навсегда обрываю его скулеж. Отличное начало, однако противников еще хватает. Из десятка воинов в строю осталась ровно половина. Оборачиваюсь в их сторону и вижу, как те, сгрудившись вокруг шаманки, начинают пятиться. Теперь главное не ослаблять напор. Стоит им почувствовать слабину, и я вряд ли продержусь слишком долго. Нацепив на лицо как можно более кровожадную улыбку, вскидываю оружие, собираясь для начала угостить их очередным световым зарядом, а затем расстрелять с безопасного расстояния. Однако же вспышка оказывается поглощена моментально сгустившимся вокруг них туманным куполом. Палю по этой штуке, но сомневаюсь, что даже мои заряды достигают цели. Что уж говорить про редкие выстрелы, засевшие на дереве киры. Вот ведь и откуда только ствол умудрилась достать. Туман тем временем закручивается вокруг своей оси и истончается, постепенно растворяясь в воздухе. Надо ли говорить, что на том месте, где раньше стояли фейри, теперь пусто? Что это было? Отвлекающий маневр или полноценная телепортация? Не хотелось бы, чтобы второе, однако они в любом случае сбежали. Неужели я переборщил с кровожадностью? Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с девушкой, сидящей на нижней ветке одной из ближайших елей. Она невольно вздрагивает, но тут же справляется с собой, ловко спрыгивает на землю и, опасливо озираясь, выходит на истрескавшуюся поверхность, прижимая к себе однозарядное мелкокалиберное ружьишко. Кажется, я догадываюсь, у кого она его отжала. «Как там наши?» Из целого вороха вертящихся на языке вопросов озвучиваю наиболее актуальный. «Знаешь, что с ними?» «Отходят обратно, к селению. Фейри трудно преследовать их при свете дня. Они несут потери», — ответила девушка, после чего озадаченно огляделась. «Узнаю это место. Именно сюда я попала, когда прошла через завесу. Что здесь произошло?» «Я позаботился, чтобы больше тут всякие не шлялись. Впрочем, основные действующие лица уже успели прибыть», — задумчиво произнес я, осматривая учиненное побоище. «Слушай, здесь был тот пропавший сопляк. Ты не видела? Он сам куда-то убежал или его забрали фейри?» «Он даже стоять толком не мог. Один из воинов взвалил его на плечо. Думаю, они взяли его с собой. Фейри никогда не откажутся от своей дани». «Это же просто замечательно!» — кивнул я, подобрав окровавленную ветку, которой мажорчик проткнул себе руку. «Солнце зайдет через несколько часов», — констатировала очевидная Кира. «Что будем делать?» «То, что мы теперь делаем каждую ночь», — пожал плечами я, доставая нюхач. «Выживать самим и не дать выжить другим».